Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем третью часть образовательной программы, посвященную лунам. И вот тут как раз можно отметить, что когда разбивается какая-то Земля или планета, или Луна, то, естественно, остается большое количество астероидов. И вот про рать Сварожичей, что в мир спустилась, как раз это и говорится. О том, что осколки и самой Луны, и та жидкость, которая на ней находилась, она спустилась на Землю, и моря так или иначе дождем тоже упали, и великий потоп свершили. Если мы берем писание других народов, и шумеров, и потом то, что перешло в Тору, и потом то, что перешло в Библию, мы можем прочитать, что много дней шел дождь, то есть разверзлось небо, и сюда на Землю в большом количестве шла вода. И такой уровень воды здесь был, что, в общем-то, затопило все, что можно было затопить. И уцелели немногие. Кстати, вот об этом потопе тоже в древних писаниях уже славянских говорится, что те люди, которые не могли спастись, естественно, погибли, а те, которые обладали возможностью подниматься в небо, они поднялись в небо. Те, которые обладали возможностью подняться на горы, они поднялись с горы и благодаря этому спаслись. То есть упоминание о ковчеге, это присутствует не только у шумеров или у других народов, которые относят себя к библейскому происхождению, но и у славянских народов о том, что некие ковчеги поднимали людей в небо, и там на этих ковчегах наши пращуры в большом количестве сохранились. А некоторые сохранялись на высоких местностях, на горах, где были сделаны временные строения, где как раз вот они и пережидали этот потоп. То есть о потопе есть упоминания и в ведических писаниях, и в библейских писаниях, но где-то более подробно, где-то в упрощенном виде. Насколько подробно упрощенно, судить может только тот человек, который изучал и то, и другое. Здесь надо еще упомянуть, что я связываю появление Шунгита на Земле как раз с падением осколков Луны Лели. И тогда все становится на свои места. Примерно 120-130 тысяч лет, примерно космическое происхождение, как говорят ученые, и очень уникальные качества Шунгита. Совпадает, на мой взгляд, совпадает. То, что появились новые моря после затопления, появления новой воды, которая откуда-то, не пойми, откуда-то появилась. Ученые тоже говорят, что вода откуда-то прибыла, то есть подтверждают библейский миф, а в данном случае подтверждают и писания славянские. Это тоже факт. То есть вот в данном случае мы можем закрыть то, что касается малой Луны Лели с оборотом 7 дней вокруг Земли, и сказать, что после крушения появилось большое количество метеоритов, появился шунгит на Земле, появились новые моря, и немного было смещение оси Земли, но пока небольшое. А вот что касается большого смещения Земли, которое сейчас маятниковое, которое четко наблюдается и благодаря которому происходит смена зимы и лета в южном и северном полушарии, вот об этом сейчас стоит нам поговорить отдельно. Итак, ученые говорят, что очень серьезные катаклизмы произошли на Земле как раз где-то 13 тысяч лет назад. Что появилась очень серьезная впадина, появились какие-то следы движения воды больших, не просто потопа, а именно движения воды. То есть на горах появились подтеки, которые не свойственны низким горам, потому что на таких горах никогда не было больших снегов, не могло просто быть в районе экватора. Откуда-то они взялись? Вопрос, откуда могли взяться такие серьезные подтеки, вот как будто бы реки в большом количестве сливаются с неба. И особенно эти реки видны в районе Центральной Америки. Перу, Боливия, Мексика. Вот там, где есть горы небольшие, там вдруг видно, что вот эти подтеки существуют. И самое интересное, что эти подтеки были такой силой, потоки, что они смывали мегалиты многотонные, которые там в горах присутствуют. И об этом можно посмотреть в фильмах, где четко показывается, на сколько метров с этой горы мегалит там, 6-метровый, к примеру, там был сброшен один мегалит, второй мегалит, повален третий. И вот когда из-под этих мегалитов доставали камушки, которые там пролежали какое-то время, то, в общем-то, сказали, примерно это вот 13, 12, может быть, 14 тысяч лет назад происходило. То есть эти мегалиты упали и накрыли собой вот эти камни, которые под ними потом доставали и относили в лабораторию. Теперь, что же это такое за потоп, который не просто равномерно поднимался, а который как волна прошел по Земле? И вот тут, наверное, мы переходим ко второй Луне, которая называлась Фата. Да, Луна Фата была уничтожена 13 тысяч лет назад. Вот, большой осколок Фаты попал в Тихий океан, и гигантская волна по экватору трижды обогнула Землю. Надо представлять, какая это была волна. Считается, что это время погибла Атлантида, то есть Атлантида, о которой в свое время упоминали античные писатели. В то время погибло много людей, потому что и число 13, как бы страшно его стали, назвали, ну, приобрело негативную окраску. И возникли новые слова у нас, как название «фата» дало название словосочетание «фатальность», как «неизбежность». Нечто непредопределенное. Или нечто неисправимое, что нельзя уже исправить. То есть фатальный исход. Вот. И все знают, что значение слов «фат» – фатальный исход, но мы говорим как бы о происхождении этих слов, в том-то их связывает. То есть речь будет идти о однокоренном слове «фата», «луна фата». Вот. Луна всегда как бы не давала покоя людям, она олицетворяла собой бессознательное восприятие мира, то есть отражение света в ночное время. Ну и луна должна... дана людям, чтобы мы могли различать свет во тьме. В каждом из нас, на уровне чувств, эмоций или как-то на других нерациональных знаний, есть умение отличать свет от тьмы. В данном случае имеется в виду тьма как противоположное что-то свету, а не как числительное. Бессознательное означает как бы женское начало. У женщин преобладает бессознательное правое полушарие мозга. У многих других культах божеством Луны является как бы именно прекрасная половина. У некоторых даже по две, по три особо. Вот. Дальше мы можем рассуждать, конечно, но при чем здесь, как говорится, Луна, Фата. Именно та, которая произошла вот такое фатальное действие. Можешь мне пояснить? Существует несколько предположений о том, что произошло с Луной Фаты и почему она была разрушена. В одних писаниях говорится, что это было специально сделано, поскольку, раз мы уже упоминали о темных силах, и там звучало слово «Кощей», то в этом случае Кощей просто так не успокоились. Они поняли, что высадкой вряд ли можно что-то сделать вот такой прямой агрессией, и поэтому они стали поступать очень хитро. Они стали внедряться сюда, на нашу землю, и пытаться внести в распорядок жизни людей что-то новое свое, новое такое разрушительное. То есть перевести развитие цивилизации, если это можно так сказать, по отношению к древнеславянским устоям, в технократическое направление. То есть посеять жажду наживы, жажду владения и всего, что с этим связано. И в связи с этим стала очень активно вестись разработка земных недр, добывание полезных минералов, полезных ископаемых, и, в частности, упор делался на золото. Из золота делалось очень много различных безделушек, из золота делались какие-то амулеты и так далее и тому подобное. Но самое интересное, что золото концентрировалось в большом количестве в одном месте. А место это, оно находилось как раз по писаниям в районе Антлани, то есть Атлантиды по-современному. Их внедрение не прошло просто так. Было оказано влияние и на культуру, и на само общество, и на тех, кто руководил этим обществом, то есть на жрецов. И все общество было перестроено в технократическое направление. Давай немножко я тебя перебью и делаем немножко отступление, потому что вот часть вот славяно-ариев переселилась на большой остров в Центральной Америке и смешалась с племенами людей красной расы. Вот, которые тогда жили на горах Атлантиды. Вот, попал в ловушку, которая была подготовлена вот этими социальными паразитами, сейчас именуемыми анунаками. Люди красной расы имели более низкое эволюционное число, чем атланты. И в большинстве случаев они вот воспринимали действия пришельцев как чудеса, а их самих как богов. Это можно отследить и у Амайи, и ацеков, и прочих, вот, и других и племен индейцев. Вот. Испытания же божественности жрецы атлантов они не выдержали, вот о чем ты говоришь. Вот. И, скорее всего, не без посторонней помощи. Жрецам очень понравилось чувствовать себя богами, ну, само собой, каковы они на самом деле и не являлись, но они тайно и незаметно подстигаемыми, вот я бы не стал говорить, что серыми, ну, темными назовем, построили свою империю, чтобы сохранить свои достижения, ну, естественно, достижения в кавычках, то есть как можно дольше. Они покорили племена людей красной расы в центральной и южной части Америки, и дальше они начали готовиться к захвату мирового господства на Мидгард-земле. Ими были созданы различные виды оружия, массового поражения, сейчас именуемые как ОМП. Вот. И даже разместили свои военные базы на ближайшей луне, Фате. Вот. И незаметно внушили, что их великий враг, главный враг, это Великая Асия, Святая Росения, которая не допускала рабства на своих территориях и не потерпела бы ни одного из них в своей колонии. Вот, это было правда. Насчет оружия массового поражения, вот некоторые, если кто будет и не интересоваться, вот и засомневаются, могут обратить внимание на большой глаз Сахары, его видно на гуглах картах и прочих. Вот. Также могут поинтересоваться, откуда взялось озеро Виктория в средней части африканского континента. Это так отступление было. Естественно, что наши предки не могли просто так наблюдать за этим, и поэтому примерно 44 550 лет с небольшим было создано Великое Коло Росения. То есть уже не просто так племена, которые жили и одному уставу подчинялись, а была сделана структура, способная противостоять готовящейся агрессии. Потому что всемирные переговоры, они уже с атлантами ни к чему хорошему не приводили. Там четко была установка на подготовку к войне. И причем, поскольку оружие было достаточно мощное, то в этом случае это оружие могло разрушить уже саму землю, и необходимо было что-либо предпринимать. И вот, опять же, там есть некоторые разночтения в писаниях, но суть сводится к тому, что была поставлена такая защита, что удар, нанесенный по Росении, был отрикошечен в сторону и пришелся по луне, которая называлась Фатой. Так или иначе, в общем, технократическое развитие общества привело в конечном итоге к уничтожению луны Фаты. Это вот одна из таких очень серьезных версий, которые заслуживают внимания. И один из крупных осколков Фаты был перенаправлен в сторону Атлантиды, то есть Атлантиды. И после того, как он упал на место Атлантиды, произошло то событие, которое вот описывается, что земля содрогнулась, и вода поднялась с такой силой, что три раза обошла вокруг всей земли. Естественно, что Атлантида не могла устоять, она просто ушла под воду. И ушла она под воду еще благодаря тому, что недра под самой Атлантидой были уже истощены, там были очень большие пустоты. И естественно, что было куда погружаться этому острову или этому континенту. На этом мы заканчиваем третью часть, посвященную лунам. Друзья мои, до встречи. Желаю всем добра. Услышимся.